Это была одна из моих удачных работ. Поверила она в меня и поручив роль Рогожина. Не только я, но и многие актеры были благодарны Ремезовой за предоставленную возможность попробовать свои силы на неизвестном пути. А Борисова была неизменно хороша и пленительна еще во многих и многих ролях. Прелестная, изящная, как статуэтка, нежная и женственная пани Гелена. Гибкая, изменчивая, вспыльчивая шекспировская Клеопатра. Сгорающая от обиды и унижения, натянутая, как струна, клокочущая, как вулкан, Настасья Филипповна. Мне повезло быть партнером Борисовой во многих спектаклях Вахтанговского театра. Из этого сотрудничества я вынес глубокое убеждение, что чем лучше и талантливее твои партнеры, тем лучше и профессиональнее становишься ты сам. В 1975 году, к 30-летию победы нашего народа в Великой Отечественной войне, Евгений Симонов решил поставить знаменитейшую пьесу Александра Евдокимовича Корнейчука «Фронт». Задача была не из легких. Ее можно назвать даже дерзкой, потому что спектакль «Фронт», созданный во время эвакуации театра имени Вахтангова в Омск его отцом, как известно, вошел в сокровищницу советского театрального искусства. Но время прошло. Ту постановку возобновить было невозможно. Многие исполнители ушли навсегда, и Симонов решил осуществить свой вариант, найти собственную интерпретацию этой пьесы. На роль Горлова был приглашен я. На роль Огнева — Василий Лановой. Пьеса Александра Корнейчука, написанная в августе 1942 года, была, по сути, политическим документом. Шаткое положение на фронтах, неудачи летнего контрнаступления советских войск на юго-востоке Украины, выход фашистов к Сталинграду, наконец, склонили Сталина к мнению о том, что старая полководческая школа не отвечает требованиям современной войны. Многие заслуженные военачальники растерялись в ее первый период, не смогли понять ритм, стратегию и тактику войны. И стало очевидно, что их пора заменить людьми, мыслившими по-новому и умевшими оперативно приспосабливаться к военной действительности. К величайшему счастью, такие люди нашлись. Они были готовы занять командные посты и вскоре составили плеяду наших прославленных полководцев. Есть знаменитая фотография. После парада Победы впервые вместе собрались Жуков, Рокоссовский, Конев, Малиновский, Толбухин, Баграмян, Говоров, Мерецков. Так вот, «Фронт» Александра Корнейчука — это художественный документ, объясняющий резкий поворот руководства страны в сторону молодого поколения армейских командиров в годы войны. И неспроста пьеса была опубликована в печатном органе КПСС газете «Правда». Когда мы начали репетировать, я для себя определил образ Горлова как сатирический, в отличие от прежнего трагического Горлова в исполнении Алексея Денисовича Дикого. Почему прежде этот великий актер не пришел к такому же решению? Возможно, в 1942 году, когда немцы были еще недалеко от Москвы, когда на Волге шла борьба не на жизнь, а на смерть, было не до сатиры, не до издевательства над такими, как Горлов. Слишком все это было близко, болезненно и страшно. Да и маршалы вроде Ворошилова и Буденного наверняка близко к сердцу принимали свою профессиональную несостоятельность в условиях тотально механизированных, а не маневренно-конных сражений. Ведь раньше они были незаменимы, и вдруг получилось, что на фронте от них один вред. Но время прошло и заставило нас иначе посмотреть на подобных людей. И все-таки я играл не их. Что такое Горлов? Каким он написан? Зазнайство, фанфаронство, эгоцентризм, абсолютнейшая глухота к малейшей критике, ощущение себя единственным, непререкаемым судьей всех деяний, творящихся вокруг него. Мне не раз случалось видеть при власти таких дураков. А перед войной, когда чуть не подчистую были уничтожены офицерская элита и высший командный состав Красной Армии, путь к высоким постам был расчищен, в лучшем случае для исполнительных солдафонов, а в худшем для карьеристов и доносчиков. и понадобилось жесточайшее испытание для всей страны, чтобы поставить их, наконец, на место.